Однако перелома к лучшему не наступило. Наоборот, за 48 часов до конца в состоянии больного наступило явное ухудшение, так что доктор Джеймс поспешил послать за Фрэнком Каупервудом-младшим и дочерью Каупервуда Лилиан, ныне миссис Темплтон. Приехав, и дочь и сын сразу заметили, что у постели больного нет Эйлин. Доктор Джеймс на их вопрос, почему отсутствует миссис Каупервуд, пояснил, что по каким-то своим соображениям она отказалась посещать мужа. Хотя дети Каупервуда знали, что в отношениях между Эйлин и их отцом существует холодок, все же они по-своему поняли ее отказ приехать к мужу в такое время и сочли своим долгом сообщить ей о его тяжелом состоянии. Они тотчас поспешили к телефону-автомату и позвонили Эйлин, но к своему удивлению убедились, что она вовсе не желает ничего знать ни о Каупервуде, ни о его детях. Он сам хотел, чтобы доктор Джеймс и мисс Флеминг ведали его делами, не считаясь с нею. Вот пускай они теперь и заботятся обо всем, а она не пойдет к нему ни за что. Лилиан и Фрэнк были ошеломлены такой жестокостью, но им больше ничего не оставалось, как вернуться к отцу и ждать, к чему приведет кризис. Доктор Джеймс, Беронис, Джемисон беспомощно стояли вокруг больного, с ужасом сознавая, что ничего сделать нельзя. Так они ждали часами, прислушиваясь к тяжелому дыханию Каупервуда, а оно то становилось громче, то замирало, и тогда в комнате наступала тишина. На вторые сутки он вдруг рванулся, словно желая стряхнуть с себя невыносимую усталость, приподнялся на локте, будто за тем, чтобы оглядеть комнату, потом также внезапно упал навзничь и больше не шевельнулся. Смерть, смерть, вот она перед ними, неотвратимая и суровая. «Фрэнк!» — закричала Беронис, вся похолодев и глядя на него широко раскрытыми изумленными глазами. Она бросилась к нему и, упав на колени, схватила его влажные руки и зарылась в них лицом. «Фрэнк, милый, нет, нет!» Вырвалось у нее, и, теряя сознание, она медленно сползла на пол.